Они уже почти прошли полянку, когда его окликнул Шурик, нервный сын школьной уборщицы. «Чик!» — крикнул он. «Вон Боча! Будешь драться!» Чик сделал вид, что не расслышал. Но проклятый Шурик не унимался. «Боча!» — крикнул он своему голкиперу. «Вон Чик! Будешь драться!» «Мне что?» — ответил Боча своим сиплым голосом. И, понимая неимоверную выгоду своего положения, не удержался от улыбки. «Я всегда готов!» Дальше отмалчиваться было невозможно, и Чик остановился. Вся его команда остановилась. «Мы сейчас идем за мастикой», — сказал Чик внятно и небрежно. «На обратном пути? Пожалуйста!» «Подерись, а потом идите», — мирно посоветовал Шурик. Этот ехидина знал, что сейчас Чику невыгодно драться. Ему очень хотелось посмотреть, как Боча поколотит Чика. Чик знал, что если Боча победит, Шурик захочет подраться с Чиком, чтобы перерешить давно решенный вопрос, кто из них сильней. Поэтому он так стремился к этому вдохновляющему зрелищу. Игра остановилась, и все ждали, что будет. «Какой хитрый!» — сказал Шурик. — На обратном пути вы пойдете другой дорогой. — Нет, — твердо ответил Чик. — Раз я сказал, значит, так и будет. — Или драка, или игра, — сказал хозяин мяча и угрожающе поднял мяч с земли. Он ревновал, что всеобщее внимание от его мяча переключилось на какую-то не слишком вероятную драку. — Играть, играть! — закричали ребята и стали расходиться по своим местам. Чик нашел возможным теперь двинуться дальше, не унижая своего человеческого достоинства. «А что это за москвичка?» — крикнул Шурик и под смех ребят изобразил походку Ники. «Она не москвичка, она на другой улице жила», — сказал Лесик, не понимая, что Шурик ищет повода для придирок. «Притворяется москвичкой!» — крикнул Шурик, хотя никто, кроме него, и не говорил, что она москвичка. «Красавица южная, никому не нужная!» Чик молча проглотил эти оскорбления, в сущности направленные против него. Вообще-то, появляться среди ребят в обществе двух девчонок, причем одна из них фасонистая, и двух мальчиков, причем один из них еле держится на ногах, а другой хоть и ловкий, но не слишком приспособлен защищать свою честь, было и всегда не очень-то прилично. Но в другие времена эти ребята, вернее, Шурик, а еще вернее, Шурик с их молчаливого согласия, не могли позволить себе такое. Чик понимал, что авторитет его катастрофически падает. Он решил не откладывать сегодняшнюю драку, чтобы остановить этот обвал престижа. Чик вспомнил, хотя это было неприятно, с чего все началось. В тот день, недалеко от школы, в детском парке, он с одним мальчиком играл в деньги. Они играли в накидку, как в те времена называли эту игру. Смысл ее состоял в том, что с определенного места игроки бросали свои пятаки на столбик монет, стоящий на каком-нибудь плоском камне. Чей пятак упал ближе, тот первым разбивает этот столбик. Вокруг Чика и этого мальчика, когда они подходили расшибать монеты, образовалось кольцо из любопытствующих ребят. Среди них были Шурик и один из рыжиков. В разгаре игры Чик обычно сильно волновался. На этот раз он особенно сильно волновался. Может быть, потому что денег на кону было больше, чем обычно. Два раза, когда на кону стоял сочный столбик серебристых монет, Чик выигрывал право первому расшибать этот сладостный столбик. Оба раза от волнения он промахнулся. Оба раза пятак его в миллиметре от столбика стукнул ребром по земле. И оба раза после того, как он промахивался, в напряженной тишине раздавался тихий смех какого-то мальчика. Чик чувствовал, как неприятно покалывает его этот смех, но из самолюбия и поглощенности неудачей он не обращал внимания на то, кто именно смеялся. И вот когда третий раз он получил право первым расшибать столбик монет, и страшно волнуясь, и думая все время о том, что ему, после того, как промахнулся два раза, теперь промахиваться в третий раз никак нельзя, он прицелился дрожащей рукой, как бы предчувствуя, что обязательно промахнется. Ударил изо всех сил и в самом деле промахнулся. Даже еще хуже. Пятак, ударившись рядом, задел столбик монет, и он мягко, гармошкой, повалился на бок, так и не перевернувшись ни одной монетой. И тут, в третий раз, раздался тихий презрительный смех. У Чика в глазах что-то поплыло. Почему-то всегда это называют кругами, но Чик не уверен, что это были именно круги.